Глава 31. В компании мертвых было не очень уютно. Маура сидела у микроскопа, вглядываясь в образцы легких, печени и поджелудочной. Кусочки ткани, взятые с останков жертвы самоубийства и окрашенные в ярко-розовый и пурпурный цвета гематоксилин иозином. Тишину нарушали лишь позвякивание предметных стекол да слабое шипение кондиционера. В то же время она была в здании не одна. Внизу, в холодильном отделении морга, ожидали своей очереди полдюжины молчаливых посетителей в застегнутых на молнии мешках. Непритязательные гости, каждый из которых может многое о себе рассказать, но только тому, кто захочет прощупать и сделать надрез. На ее столе зазвонил телефон, но она не стала брать трубку, предоставив возможность поработать автоответчику, включенному по окончании рабочего дня. «Здесь никого нет, кроме мертвых», и меня. История, которую Маура изучала сейчас под микроскопом, была не нова. Молодые органы, здоровые ткани, тело, которое прожило бы еще долгую жизнь, если бы только душа того пожелала, если бы внутренний голос шепнул отчаявшемуся человеку: «Постой, подожди минутку, горе не беда, боль уйдет, и однажды ты встретишь и полюбишь другую девушку». Маура рассмотрела последнее предметное стекло и убрала его в коробку. Какое-то время сидела, задумавшись, но не о той судьбе, которую только что изучала под микроскопом. Перед глазами возник молодой человек с темными волосами и зелеными глазами. Она не присутствовала на его вскрытии. В тот день, когда его тело анатомировал доктор Бристол, Маура осталась наверху, в своем кабинете. Но допоздна, диктуя отчеты и рассматривая предметные стекла, она думала только о нем. Хочу ли я знать, кто он на самом деле? Она так и не смогла ответить на этот вопрос. Даже собираясь домой и нагружая сумку папками, она не была уверена в ответе. И вновь зазвонил телефон, и вновь она проигнорировала звонок. Маура побрела по тихому коридору мимо закрытых дверей и опустевших кабинетов. Ей вспомнился другой вечер, когда она также покидала пустынное здание и, выйдя на улицу, обнаружила на своей машине отметину зверя. Сердце учащенно забилось от этих воспоминаний, но его больше нет. Зверь мертв. Она вышла с черного хода, окунувшись в теплую летнюю ночь. На мгновение остановилась под фонарным столбом, оглядывая полутемную автостоянку. Устремившиеся на свет мотыльки кружили вокруг фонаря, и она слышала, как шуршат их крылья при столкновении с лампой, и вдруг тишину нарушил другой звук. Захлопнулась дверца автомобиля. Прямо на нее надвигался силуэт, постепенно приобретая четкие очертания. Она вздохнула с облегчением, когда увидела, что это Баллард. «Вы что, ждали меня?» «Я видел вашу машину на стоянке, пытался дозвониться вам. После пяти я включаю автоответчик». «Вы и по сотовому не отвечали». «Я его отключила. Не надо пасти меня, Рик. Со мной все в порядке». «В самом деле?» Маура вздохнула, когда они шли к машине. Она взглянула на небо, усеянное звездами, которые казались бледными по сравнению с городскими огнями. «Я должна принять решение насчет анализа ДНК. Понять, хочу ли я знать правду». «Тогда не делайте его. В конце концов, неважно, родные они вам или нет. А Мальтея же не принимала участия в вашем воспитании». «Раньше я тоже так говорила. Прежде чем узнала, чья кровь течет в моих жилах. Прежде чем узнала, что мои родители — чудовища. Зло не передается по наследству. И все равно не очень-то приятно сознавать, что твоя мать имеет отношение к серийным убийствам». Она открыла дверцу автомобиля и села за руль. Баллард заглянул в салон как раз тогда, когда она вставляла ключ в замок зажигания. «Маура, поужинайте со мной», — предложил он. Она замерла, не глядя на него, уставившись на зеленоватое свечение торпеды, раздумывала над его приглашением. «Вчера вечером, — продолжил он, — вы задали мне вопрос. Проявил бы я к вам интерес, если бы не любил вашу сестру. Мне кажется, вы не поверили моему ответу». Она повернулась и посмотрела на него. «Мне не нужен ваш ответ. Вы ведь ее любили. Так дайте мне шанс узнать вас. Мне ведь это не приснилось там, в лесу. Вы это почувствовали, я это почувствовал. Что-то между нами было». Он еще ближе наклонился к ней и тихо произнес: «Мы просто поужинаем, Маура». Она подумала о тех долгих часах, которые провела в этом стерильном здании, в окружении мертвых. «Сегодня я не хочу быть одна. Я хочу быть живыми людьми. Здесь неподалеку китайский квартал», — сказала она. «Почему бы нам не поехать туда?» Рик скользнул на пассажирское сиденье, и на мгновение их взгляды встретились. Свет уличного фонаря падал сбоку, освещая часть его лица. Он протянул руку и коснулся ее щеки, потом попытался притянуть ее ближе, но этого и не надо было делать. Она сама придвинулась к нему, почти прижалась. Его рот отыскал ее губы, и она услышала собственный вздох. Почувствовала, как смыкаются вокруг нее его теплые руки. Она вздрогнула от взрыва. Поморщилась, чувствуя, как осколками стекла обожгло щеку. Она открыла глаза и уставилась на Рика, вернее, на то, что осталось от его лица. Кровавое месиво. Его тело медленно оседало прямо на нее, голова упала ей на колени, и теплая кровь пропитала брюки. «Рик! Рик!» Ее испуганный взгляд был устремлен в окно. Из темноты вынырнула фигура в черном, неумолимо надвигаясь на нее с оперативностью робота. «Приближается, чтобы убить меня! Ехать! Нужно ехать!» Маура подхватила тело Рика, пытаясь сдвинуть его с коробки передач. Его лицо истекало кровью, и ее руки тут же стали скользкими. Ей все-таки удалось сдвинуть рычаг в положение заднего хода, а потом нажать на педаль газа. Лексус дал задний ход и выехал с парковки. Убийца надвигался откуда-то сзади. Всхлипывая от стараний, она столкнула лицо Рика с коробки передач, и ее пальцы утонули в кровавом месиве. Она включила переднюю передачу. Когда взорвалось стекло заднего вида, на ее волосы дождем обрушились осколки, заставив ее зажмуриться. Она вдавила педаль газа в пол, «Лексус» с визгом рванул вперед. Стрелок перекрыл ей ближайший выезд со стоянки, оставалось только одно направление, куда она могла двигаться, примыкающая автостоянка медицинского центра Бостонского университета. Парковки разделяла полоса бордюрного камня. Она ехала прямо на него, готовясь к неизбежному столкновению, подпрыгнула на сиденье, стиснула зубы, когда автомобиль перевалил через бетонное препятствие. Просвистела еще одна пуля, треснуло ветровое стекло. Маура инстинктивно пригнулась, когда осколки посыпались на торпеду и ей в лицо. «Лексус» несся вперед, выйдя из-под контроля. Она лишь на мгновение подняла взгляд и увидела прямо перед собой фонарный столб. Удара не избежать. Она закрыла глаза и в тот же миг выстрелила подушкой безопасности, прихлопнув ее к спинке сиденья. Она медленно открыла глаза, не понимая, что произошло. Надрывался клаксон. Он не замолк, даже когда она выбралась из-под подушки безопасности, открыла дверцу и вывалилась на тротуар. Она еле держалась на ногах, в ушах звенело от надрывного гудка. Ей удалось доковылять до припаркованного поблизости автомобиля. Она с трудом передвигалась между рядами машин и вдруг остановилась. Прямо перед ней простиралось открытое пространство парковки. Она упала на колени, спрятавшись за ближайшей машиной, и осторожно выглянула из-за бампера. Кровь застыла в жилах, когда она увидела, как из тени выплывает темная фигура, неумолимо приближаясь к искореженному «Лексусу». Фигура остановилась на островке света под фонарем. Маура уловила мерцание светлых волос, стянутых в конский хвост. Стрелок распахнул пассажирскую дверь и заглянул в салон, где лежало тело Балларда. Потом опять показалась голова, и фигура медленным взглядом обвела полутемную автостоянку. Маура снова спряталась за колесо. В висках стучала, она не дышала, а в панике ловила воздух и безотрывно глядела на открытое пространство, освещаемое другим уличным фонарем. На противоположной стороне улицы, на здании медицинского центра, ярко-красным светилась вывеска «Скорая помощь». Нужно было лишь перебежать на ту сторону Олбани-стрит. Наверняка гудок клаксона уже привлек внимание персонала больницы. Так близко, помощь так близка. С бешено колотящимся сердцем она балансировала на подушечках пальцев ног. Она боялась двигаться, боялась стоять. Она осторожно выглянула из-за шины. Черные ботинки уже стояли с другой стороны автомобиля. «Беги!» Она бросилась вперед и в одно мгновение оказалась на открытой площадке. Здесь уже негде было спрятаться, оставалось только в панике мчаться вперед, туда, где призывно светила вывеска «Скорая помощь». «Я смогу!» — думала она. «Я смогу!» Пуля врезалась ей в плечо и тут же опрокинула на асфальт. Маура попыталась встать на колени, но левая рука предательски повисла. «Что с моей рукой?» — подумала Маура. «Почему она не слушается?» Застонав, она перекатилась на спину и увидела прямо над собой слепящий свет фонаря. А потом в этом круге света возникло лицо Кармен Баллард. «Один раз я уже убила тебя», — произнесла Кармен. «Теперь придется повторить». «Пожалуйста, Рик и я, мы никогда...» «Никто не разрешал тебе трогать его», — Кармен подняла пистолет. Дула уставилась на Мауру темным, немигающим глазом. «Чертова шлюха!» Ее рука напряглась, собираясь нажать на спусковой крючок. И вдруг прозвучал другой голос, на этот раз мужской. «Бросай оружие!» Кармен удивленно моргнула, покосилась в сторону. Всего в нескольких метрах стоял охранник госпиталя с пистолетом, нацеленным на Кармен. «Вы слышите меня?» — рявкнул он. «Бросайте!» У Кармен дрогнула рука. Она посмотрела на Мауру, потом опять уставилась на охранника. Ее ярость и жажда мести боролись со здравым смыслом, реально оценивающим последствия. «Мы с Риком никогда не были любовниками», — произнесла Маура. Ее голос был слабым, и она усомнилась в том, что Кармен расслышала его на фоне надрывающегося клаксона, и Анна тоже не была его любовницей. «Лгунья!» — Кармен вновь впилась взглядом в Мауру. «Ты такая же, как она! Он ушел от меня к ней! Он бросил меня!» «Анна не виновата!» «Нет, виновата! И ты тоже виновата!» Она не отрывала от Мауры взгляда, даже когда скрипнули шины, и другой голос прокричал: «Офицер Баллард, бросайте оружие!» «Риццоли!» Кармен покосилась в сторону. Последний взгляд, оценивающий ситуацию. Теперь она стояла под прицелом сразу двух пистолетов. Она проиграла. Какой бы выбор она ни сделала, ее жизнь была кончена. Когда Кармен вновь посмотрела на Мауру, та прочитала в ее глазах уже принятое решение. Маура смотрела, как убийца прицеливается для финального выстрела, видела, как пальцы Кармен все крепче впиваются в спусковой крючок. Выстрел потряс Мауру. Кармен покачнулась, упала. Потом послышался топот шагов, крещендо сирен, и знакомый голос пробормотал: «О, Господи, доктор!» Маура увидела прямо над собой лицо Риццоли. Улица полыхала огнями, со всех сторон на нее надвигались тени, призраки приветствовали ее в другом мире.